Глава 47. Год назад, еще до всех этих происшествий, я вспомнил кое-что из детства. Мне было 14. Мать занималась чем-то на кухне, как всегда. По своим строгим правилам и заведенному порядку. А я сидел за столом и мучил домашнее задание. Отец мастерил что-то во дворе. Радио наигрывало то одну, то другую песню. Наконец пошла какая-то незнакомая и не в моем вкусе. И я протянул руку, чтобы перенастроить станцию. Я замер, обратив внимание на мать. Она стояла у раковины, уставившись невидящим взором во двор. Она повернулась, но совсем немного, словно противясь силе, готовой обратить ее в камень. Вены выступили у нее на висках. Она каждые 2 секунды сглатывала и постоянно моргала, пытаясь сдержать чувства. Глядя на нее в недоумении, я понял, что она слушает радио. Песня дошла до последнего куплета, и мне стало ясно. Она не должна знать, что я наблюдал за ней. Я перевел взгляд на тетрадку и выждал какое-то время. Я не поднимал глаз, и когда песня кончилась, мать вышла в коридор. Я услышал, как она откашлялась, как рукав ее блузки скользнул по лицу, по мокрым глазам. Потом она вернулась в кухню и продолжила заниматься тем, чем занималась до этого. Когда я все же поднял глаза, она вела себя так, будто ничего не произошло, хотя, когда наши взгляды встретились, на ее лице было самое безжизненное и пустое выражение, какое я у нее видел. Оно походило на улыбку мертвеца. Я был еще мальчишкой и на следующий день забыл обо всем. Я никогда ее не спрашивал, что случилось тогда, и уверен, она все равно бы не ответила. Но что-то похожее произошло со мной в прошлом году, когда я сидел в баре в Портленде 8 лет спустя после ее смерти. Из музыкального автомата полилась песня, которую я слушал с Дженни Рейнс, и внезапно у меня словно открылись глаза. Я стал догадываться, что чувствовал отец, когда закончились наши прогулки. А это невольно стало причиной моего охлаждения к нему и в конечном счете привело к тому, что я связался с плохими ребятами, поступил в армию, и, возможно, завершилось все тем, что случилось в моей жизни после. Я увидел тогда тень собственной жизни. Думаю, в тот день песня пронзила мать в самое сердце и вернула ее в те годы, о которых она не позволяла себе вспоминать, к чувствам, от которых она отгородилась, но не избавилась. Эта песня увела ее на ту парковку, что существует на задворках нашего сознания, оглушила ее. Когда это случилось со мной, я поступил ровно так же, как она. Я откашлялся, протер глаза и сделал вид, что ничего не произошло. Я живу в Нью-Йорке, в небольшой квартире в одном из кварталов Ист-Вилледжа, упорно сопротивляющихся модным веяниям и остающихся прибежищем для стариков и людей, плохо говорящих по-английски. А часть из них, насколько мне известно, не имеет даже iPod. Я работаю в 10 минутах ходьбы от дома в баре под названием «Адриатика», в нескольких кварталах от Макдугал-стрит. Получаю я даже меньше, чем в Марион-Бич. Но тут я, по крайней мере, главный специалист по пицце, так что не позволяйте никому морочить вам голову и говорить, будто надежда на прогресс в мире не существует. Когда бар закрывается, я некоторое время чешу языком с другими работниками, а потом иду домой по улицам, на которых еще продолжается жизнь. И невозможно поверить, что это место, как и все остальные, было когда-то лесной чащобой. Столько мы производим света, шума и болтовни. Я посижу на крылечке, выкурю последнюю сигарету, наслаждаясь ощущением холодного камня и доносящимся издалека гулом машин, а потом поднимусь к себе. К моему нескончаемому удивлению, живу я не один. Насколько мне известно, ресторан в Марион-Бич стал теперь очень тихим местом. Я знаю, что Тед прикидывает, не закрыться ли совсем с окончанием сезона. Но стоимость печки для пиццы не дает ему покоя, и он продолжает работать зимой. Я вернулся в Орегон с Бекки и Кайлом, когда ресторан переживал кризис. В ту ночь, когда завершилась история на озере Мурдо, в Пеликан приезжала полиция ловить человека, который пытался поджечь ресторан. В ходе расследования Теду стало известно о делишках Кайла, И он, по примеру библейских патриархов, просто-напросто запретил Кайлу видеться с Бекки. Я думал, Бекки взъерепенится, но она тоже наелась Кайлом. Как выяснилось, когда Билл оставил их у дома Робертсонов, а сам поспешил за мной, Кайл просто убежал, бросив ее одну. Она дала ему отворот-поворот, но он не понял. Он, казалось, вообще перестал что-либо понимать. Никак не мог взять в толк, что Бекки больше не его девушка, а он больше не работает в ресторане. Он снова попытался заняться наркобизнесом и быстро нашел свое место — потребителя. Ситуация с тех пор переменилась. Ресторан работает потихоньку в мертвый сезон, и Тед позволяет Эдуарду экспериментировать с новыми блюдами. Бекки обзавелась другим бойфрендом и теперь пишет мне по электронке проникновенные письма, сообщая, что хочет вернуться в колледж, получить диплом менеджера, потом приехать назад и выжать из пеликана все возможное. Произошли вещи более странные. Я регулярно переписывался с Кэрол по электронке и один раз говорил по телефону. По моей просьбе она дала трубку Тайлеру. Нам нечего было сказать друг другу, но я пытался и попыток не оставлю. Я понятия не имею, стану ли когда-нибудь для него настоящим отцом. Делай, что считаешь нужным, и будь, что будет. И ты выполнишь свой долг. Кэрол продолжает клясться, что посреднические услуги, за которые она заплатила Брук, не включали никаких действий против меня. И я ей верю. Она хотела всего лишь наслать тоску на Дженни, но стоит выпустить в мир пагубу, как ты теряешь над ней контроль. У пагубы свои требования, и они куда серьезнее, чем может представить человек. И уж точно Кэрол не хотела причинить вред Скотту. Но он был самой большой ценностью в жизни мужчины, с которым другая женщина совершила наказуемый грех. И поэтому на этом дело не кончилось. Мы пытаемся винить в своих неудачах других, ищем оправдания собственным действиям в поступках, убеждениях или цвете кожи чужаков. Но 2+2 никогда не равно 5. Иногда даже 4 не равно. Часто у вас есть 2 предмета одной формы и 2 другой. Их не соединить между собой так, чтобы получилось что-то осмысленное. Я не могу объяснить всего произошедшего за время моего пребывания в Блэкридже, но знаю, что все это было на самом деле. И было из-за меня. Расчеты показывают, что грехи Кэрол легче, а мои тяжелее. И это справедливо. Теперь кое-что я понимаю лучше. По крайней мере, я смог связать воедино части истории, переговорив с Кэрол и кое с кем еще. Я думаю, Брук напустила порчу на отца, когда он признался, что собирается уступить желаниям Элен и обзавестись ребенком. Я уверен, она убедила себя, что делает это для сохранения чистоты крови Робертсонов, и что ею движут претензии к Элен. Но я подозреваю, что истинные причины гораздо более личные. Мне рассказали историю Брук, не искаженную школьными легендами. Как-то вечером она пришла к этому учителю, переполненная девической пылкой любовью. А он взял ее против воли. Последовал тайный и неумело сделанный аборт, лишивший ее всяких надежд на материнство. Она была на пороге смерти, и спасло ее только вмешательство Мэри Хейс. Кори был последним шансом Робертсонов продолжить род, но к исходу ночи у озера Мурдо этот шанс обратился в прах. Род прервался бы вне зависимости от того, что сделала с собой его сестра. Так завершилась судьба семьи, начатая смертями отца и матери. Брук знала, что делает. Она обладала сильной волей. То, что она испытывала к Блэкриджу, являлось, я думаю, максимальным приближением к любви, на какую она была способна. И ради него она пролила немало крови. Так или иначе, могущественное семейство Робертсонов теперь исчезло. Каждый раз, когда я думаю о названии Мурдо, я виню себя в том, что не понял раньше, откуда оно взялось. Они хорошо скрывали историю его происхождения. Вскоре после приезда в Нью-Йорк мне удалось найти короткую справку о женщине по имени Бриджит Хейс в книге Форта и Резникова «История колдовства в Новой Англии». Я приобрел ее в отделе раритетов книжного магазина «Стрэнд». Бриджит судили в Муррейтауне, штат Массачусетс, в 1693 году и оправдали на основании характеристик, данных влиятельными местными жителями, включая кланы Эвансов и Келли. В судебных протоколах нет имени Робертсонов, хотя, согласно архивным данным, в городе в то время проживала влиятельная семья, носившая эту фамилию. Согласно тем же архивам, четыре этих семейства почти 200 лет спустя вместе отправились на Запад. Это событие отмечено в небольшом томике истории Мура и Тауна, который я впоследствии разыскал через интернет. Впрочем, автор не объясняет, зачем процветающим семействам понадобилось уезжать в неизведанные края, прихватив с собой скромного владельца молочной фермы и его рыжеволосую жену, носивших фамилию Хейс. В остальном книга вызывала доверие подробностями. Автор указал даже количество детей в каждой семье. У Келли, когда они уезжали из Массачусетса, детей было двое. Возможно, в дороге родился еще один, но вряд ли он успел бы вырасти до размеров третьего ребенка, которого, как мне кажется, я видел с ними. Я надеюсь, это был Скотт. Мне не хочется думать, что ему одиноко. Если выкладывать прутики и веточки в лесу могла Элен, то отметины на стене мотеля, я думаю, оставила не она. Я верю, что призрак Скотта пытался так оградить меня от сил, обитающих в этих лесах. Рисунок царапин, как я понял, копирует планировку улиц в Блэк-Ридже. Я впоследствии видел этот, или очень похожий рисунок и в других местах, включая найденные в интернете фотографии наскальных изображений из Европы. Я спрашивал себя, может, эти доисторические каракули — попытки отвадить существ, которых наши предки чувствовали, но не видели? Или наоборот, оказать им почтение, подпитаться их силой? И еще я думал, что, возможно, Брук однажды сказала правду и вовсе не звонила мне в мотель ночью после того, как я нашел отметины на стене. Теперь, когда я вспоминаю об этом, мне представляется, что звуки, которые я слышал в трубке, мог издавать ребенок, пытавшийся докричаться до меня издалека. Естественно, у меня нет объяснения, но как-то утром я взял стоявшую на полке небольшую керамическую урну и пошел в Ист-Ривер-парк. Дождавшись момента, когда меня никто не видел, я высыпал прах Скотта в воду. В урне или озере вы можете оказаться в ловушке. Я надеялся, что вода унесет его прах в океан. Свич выжил. Он отказался взять деньги, причитавшиеся его коллеге, но 25 тысяч принял. За две недели до отъезда из Марион-Бич я как-то вечером поехал в Портленд. На пассажирском сиденье расположился Кайл. Я нашел его в Астории. Он вырубленный лежал на диване у одного из оставшихся приятелей. В предыдущей неделе он не прекращал попыток встретиться с Бекки, приставал к ней на улицах, с каждым днем становился все агрессивнее. Он не оставлял Бекки в покое, словно уверовал, что если сможет подчинить ее своей воле, все в мире станет как прежде. И я заключил с ним сделку. Я сказал, что он поедет со мной в Портленд. Там я решу его проблемы. Если понадобится, потрачу еще денег. После чего отвезу в аэропорт и куплю билет в любой город Соединенных Штатов. А он, сучий потрох, навсегда забудет о дочери Теда. Он сидел, нахохлившись на диване, шмыгал носом, но все-таки согласился. Видимо, чувствовал, что сделка, которую я предлагаю, — это наилучший выход. Когда мы приехали в Портленд, я оставил его в баре попивать Бакарди, а сам прошел два квартала до места, где мы договорились встретиться с представителями банды, у которых он изначально приобрел товар. Их телефон дал мне Свич. Меня ждали трое. Я сказал, что прошу больше не трогать Теда, его бизнес и его дочь, и расписал в общих чертах, что предлагаю. Они отошли в сторону обсудить мое предложение, а потом самый хлипкий из них, они всегда почему-то такие, вернулся ко мне. «Окей», — сказал он. «И на этом все кончено?» «Я ж говорю, окей. Не дави». Я улыбнулся. Он впился в меня взглядом, но потом моргнул и отвернулся, словно уловил слабый, но запоминающийся запах, который появился в воздухе или которым пахнуло от человека, стоявшего перед ним. Сладковатый запах. «Да», — добавил он спокойнее, — «мы, ребята, надежные». И тогда я сказал ему, в каком баре сидит Кайл, а сам вернулся в машину и поехал домой. Билл тоже выжил. хотя какое-то время балансировал между жизнью и смертью. И теперь он здоров как бык, чем всегда и отличался. Блэкридж в последнее время явно испытал экономический подъем. За несколько месяцев открылось 3 новых производства. Билл заглянул ко мне несколько месяцев назад. Летел куда-то через Нью-Йорк. И мы за счет его клиента напились до бесчувствия. Он привез известие, что снова разговаривал с Дженни, и ей вроде бы стало лучше. Он даже судил ей денег, чтобы она открыла собственный ювелирный бизнес в Колорадо. Способность некоторых людей к доброте не перестает меня удивлять. Хотя, надеюсь, когда-нибудь это все же случится. Перестанет. Несколько месяцев спустя меня посетил другой гость. Предполагалось, что мы ограничимся обедом. Она больше не могла оставаться в родном городе и уже взяла билет в Европу. Закончилось тем, что она сдала билет и теперь хозяйничает в баре в Адриатике. После того, как она там обосновалась, драки между клиентами прекратились, и владелец считает, что она — его лучшее приобретение за все время. Вероятно, он прав. Иногда ночами я лежу рядом с ней и жду, когда придет сон, пытаясь подобрать отсутствующие части головоломки. Прежде всего, я хочу понять, подговорила ли Брук Элен связаться со мной, пообещав взамен предотвратить ее рок и похоронить прошлое, а потом нарушила слово. Кое-что из сказанного Элен в последний раз, когда я видел ее живой, замечание о том, что она совершала нехорошие поступки, наводит меня на подозрение, что так оно и есть. Если да, я не осуждаю ее. Мы готовы на все, лишь бы защитить тех, кого любим, включая самих себя. Также я пытаюсь понять, в какой момент Брук решила принести в жертву еще одно семейство на берегу злополучного озера. Промежуток времени между смертью Скотта и тем, что случилось 5 месяцев назад, вселяет в меня надежду, что хотя бы гибель сына была случайностью. И Брук недавно замыслила завершить то, что началось с его смерти, чтобы снова зарядить город энергией, внедренной в него жертвоприношением семейства Келли более 100 лет назад. Кристина говорит, что ей это неизвестно. А мне не стоит брать в голову. Мы каждый день немножко умираем. Это одна из форм жертвоприношения, хотя зачастую требуется больше. Отчасти это объясняет, почему я поступил так с Кайлом, но истина в том, что время течет только в одном направлении. Вы не вернетесь в прошлое, чтобы отменить какой-то шаг или забрать назад собственные слова. Лучшее, что вы можете сделать, это попытаться в будущем противиться тому, чтобы пагуба подвигала вас на предосудительные поступки. А если не получится, просто идти дальше. Вот какое последнее воспоминание осталось у меня о Скотте. Ему было 3 года, и он пытался забраться на кухонный стол, хотя ему говорили, что нельзя. Стол был высокий, и упади Скотт на кафельный пол, это могло плохо кончиться. Мы с Кэрол, к тому же, иногда оставляли ножи в раковине, а добраться до них со стола не составляло труда. Поэтому кухонный стол был запретной территорией. Но Скотт находился в том возрасте, когда запретов не существует, в особенности, если бесстрашных и отважных ожидает вазочка с печеньем. Я был чем-то занят, скорее всего, готовил кофе, и хотя смутно осознавал, что Скотт уже забрался на стул, проделав полпути к цели, я еще не успел сосредоточиться и сказать ему, чтобы он прекратил. Я услышал звук бьющегося стекла, повернулся и увидел на полу стакан, разлетевшийся на множество осколков. Я знал, что стакан стоял на столе, где только что была рука Скотта. Скотт тоже знал это, но сделал то, что делаем все мы. «Папа», — серьезно сказал он, — «это не я». Неделю назад я вернулся днем после похода по книжным магазинам и столкнулся с Кристиной на тротуаре в нескольких домах от нашего. Она несла пакет, явно шла из магазина, но зацепилась языком с пожилой соседкой. Это случается время от времени на нашей улице. Такая положительная сторона местной жизни, если, конечно, у вас уши не вянут от одних и тех же историй. Но, подойдя ближе, я понял. Речь идет не о том, насколько лучше, хуже, так же текла жизнь в прежние времена. Женщина была седая, маленькая, худенькая, и мы, встречаясь на улице, обменивались вежливыми кивками. Она, кажется, приехала из Польши. Многие пожилые обитатели квартала довольно настороженно относились к Кристине, но не эта старушка. Она стояла вплотную к ней и что-то говорила тихим, быстрым голосом. Увидев меня, она резко замолчала. «Все в порядке», — сказала Кристина. «Он в курсе». Старушка подозрительно посмотрела на меня, потом снова перевела взгляд на Кристину. «Я знаю, где оно живет», — прошептала она. «Недалеко. Могу показать». Кристина вежливо покивала, и женщина в конечном счете ушла. Но я знаю, что после она возвращалась. Сможет ли Кристина противиться вечно? Сомневаюсь. Вы — тот, кто вы есть, и в конце концов будете делать то, что вам предназначено. Так обстоят дела. Майкл Маршалл Смит. «Земля будет вам прахом». Роман читал Олег Булдаков.